и множество людей страдает легочными заболеваниями. На уроках стала быстро утомляться, появилась одышка. Придя домой, тут же ложилась спать. Совершенно потеряла аппетит. Я не понимала, что со мной происходит. Думала, обычное весеннее недомогание. К лету пройдет, силы вернутся. Подошло время очередных летних гастролей. И мы на нашей машине двинулись в путь, давая концерты в Ленинградской, Московской, Харьковской областях, продвигаясь постепенно в конечный пункт нашей поездки – в Крым. Как только я активно включилась в работу, состояние мое резко ухудшилось. Я еще никогда не испытывала такого упадка сил. Утром я не могла заставить себя встать с постели и лежала чуть ли не до самого концерта. Когда лежать дольше было уже невозможно, надо было идти петь. Несмотря на все, мы продолжали двигаться на юг. Жара в машине ужасная. Я от слабости еле жива. И вот по дороге к Харькову у меня пошла горлом кровь. В Харькове мы с Марком пришли в больницу. Долго сидели в очереди. Врач выслушал легкие, смерил температуру. 38. Кашель. Говорит, что грипп. Я ему объясняю, что у меня кровь горлом шла. По ночам сильно потею. Может быть, воспаление легких? Сделайте анализ. В легких ничего не прослушивается, а кровь — это от кашля, лопнул сосудик. Получите больничный лист. Следующий. Нет, я требую, чтобы сделали анализы и назначили рентген. «Послушайте, у меня видали, какая очередь, а вы всех задерживаете. Ну хорошо, возьмите направление и идите на анализы и на рентген. Следующий!» Сделали анализ. В мокроте палочки Коха. Посмотрели на рентгене. Половина легкого поражена очагами. Под ключицей каверна. Диагноз – открытая форма туберкулеза. Вот оно. Предостережение моей умирающей матери. Видно, перед смертью увидела она мою судьбу. Для мужа моего это было как гром с ясного неба. Он настолько привык к моей выносливости, никогда я ни на что не жаловалась, работала в любом состоянии, что теперь совсем растерялся. Тут же повез меня в туберкулезный диспансер. Ему пришло в голову, что лечиться лучше в теплом южном городе, а не в сыром Ленинграде. Осмотрев меня, врач в приемной сказал, что положение особенно опасно из-за того, что я очень молода, может начаться скоротечный процесс. Нужно наложить пневмоторакс, то есть поддуть, сжать легкое, иного выхода нет. Марк был в совершенной панике. Абсолютно не мог владеть собой. Все винил себя в том, что ничего не заметил раньше, не придал значения тому, что со мной происходит. Доля правды в этом, конечно, была. Он понимал, что пневмоторакс — конец моей певческой карьере. Сама же я от того, должно быть, что болезнь свалилась на меня так внезапно, совершенно не понимала всей серьезности моего заболевания. И была уверена, что через какой-нибудь месяц буду совершенно здорова. Кровать мне поставили в кабинете врача, и я уснула, полная оптимизма. Утром пришли угрюмые, молчаливые санитарки. Надели на меня отвратительный из серой фланели халат. Когда я посмотрела на себя в зеркало, мне вдруг почудилось, что на мне саван. Я не испугалась, растерялась только. Это была не я, передо мной стояла совсем другая женщина, словно осыпанная серым пеплом. Мне послышалось холодное дыхание смерти. Чтобы не оставаться одной, я поскорее вышла из комнаты. В коридоре стояли покрытые клеенкой столы, и за ними в мертвой тишине сидели люди, все одетые в эти ужасные серые халаты, будто специально предназначенные, чтобы создать атмосферу смертельной безысходности. Все медленно ели свой убогий завтрак.